Джима чуть не хватил удар, когда священник увидел, что к нему летит по воздуху шляпа его жены. Он забыл, на чем остановился в своей проповеди, не смог вспомнить и в отчаянии умолк. Хор запел последний гимн, не переставая бить жуков. Потом Джим пошел к кафедре и принес миссис Лоринг ее шляпу. Он ожидал, что она его отчитает. Говорили, что она вспыльчива, но она только вновь посадила шляпу на свою золотистую головку и засмеялась. «Если бы вы этого не сделали, — сказала она, — Питер продолжал бы говорить еще минут 20, а жуки свели бы нас всех с ума. Конечно, это было очень мило с ее стороны не разгневаться, но люди нашли, что ей все же не стоило так говорить о своем муже». «Но вы должны помнить, при каких обстоятельствах она родилась», – сказала Марта Кротерс. «При каких?» «Она была Бесси Талбот из западного берега нашего острова. Дом ее отца загорелся однажды ночью, и среди всей суматохи и беспорядка родилась Бесси прямо в саду под звездным небом». «Как романтично!» – заметила Майра Моррей. «Романтично, я сказала бы, почти неприлично. Но подумайте, родиться под звездами», — сказала Майра мечтательно. «Она должна была стать дочерью звезд, искрящейся, красивой, смелой, верной и с весело поблескивающими глазами». «Такой она и была», — кивнула Марта. «Не знаю, из-за звезд это или нет. И тяжело же ей пришлось в Лоубридже, где все считали, что жена священника должна быть жеманной и благонравной. Когда один из церковных старост однажды застал ее танцующей у колыбели своего младенца, он сказал, что она не должна радоваться тому, что у нее есть сын, пока не выяснит, избран он Богом или нет. Кстати, о младенцах. Знаете, что Мариана сказала мне на днях? Мамочка, говорит, а у королев бывают младенцы?» «Тот церковный староста был, скорее всего, Александр Уилсон», – сказала миссис Милгрейв. «Вот уж был брюзга. Он, я слышала, не позволял домашним словечко сказать за едой. А уж что до смеха, в его доме никто никогда не смеялся». «Подумать только, дом, где не смеются», – сказала Майра. «Да это кощунство». У Александра бывали приступы раздражительности, когда он не разговаривал с женой по 3 дня, продолжила миссис Милгрейв и добавила. Тогда она просто отдыхала душой. В каком случае Александр Уилсон был честный человек с отличной деловой репутацией, сухо заявила миссис Клоу. Было известно, что Александр – ее пятиюродный брат, а Уилсоны все стояли друг за друга горой. Он оставил 40 тысяч долларов, когда умер. «Какая жалость, что ему пришлось оставить их!» – усмехнулась Силия Рис. «Его брат Джеффри не оставил и цента», – продолжила миссис Клоу. «Единственный в семье, кто никогда не преуспевал. Но уж хохотал он предостаточно, тратил все, что зарабатывал, был в приятельских отношениях со всеми и умер без гроша. Что он получил от жизни со всем его смехом и разгульным времяпрепровождением?» «Возможно, и немного, — сказала Майра, — но подумайте о том, что он вложил в нее. Он всегда давал сердечное тепло, сочувствие, приязнь, даже деньги. Он был богат друзьями, а Александр в жизни ни с кем не дружил. Друзья Джеффа не похоронили его, — возразила миссис Милгрейв. Сделал это Александр и поставил к тому же очень хорошее надгробие. Оно обошлось ему $100. Но когда Джефф просил у него в долг $100, чтобы заплатить за операцию, которая могла спасти ему жизнь, разве Александр не отказал? – спросила Силия Рис. «Ну-ну, мы становимся слишком строги», – запротестовала миссис Карр. «В конце концов, живем мы не в мире незабудок и маргариток, и у каждого есть свои недостатки. Лэм Андерсон женится сегодня на Дороти Кларк», – сказала миссис Миллисон, решив, что пора затронуть более веселую тему. А ведь и года не прошло с тех пор, как он клялся, что застрелится, если Джейн Эллиот и не выйдет за него». «Молодые мужчины часто говорят очень странные вещи», – заметила миссис Чап. А родня Лэма и Дороти держали все в тайне. Лишь 3 недели назад стало известно, что они помолвлены. Я говорила с его матерью на прошлой неделе, и она даже не намекнула на то, что свадьба совсем скоро. У меня не вызывает особого расположения женщина, которая может быть таким сфинксом. «А меня удивляет то, что Дороти Кларк выходит за него», – сказала Агата Дрю. «Прошлой весной я думала, что она и Фрэнк Клоу непременно вступят в брак. Я слышала, будто Дороти сказала, что Фрэнк был, конечно, более богатым женихом, но она не могла смириться с мыслью, что каждое утро, как проснется, будет видеть этот нос, торчащий из-под одеяла». Миссис Бакстер содрогнулась и не присоединилась к общему смеху. «Вам не следовало бы говорить подобные вещи в присутствии такой молодой девушки, как Эдит Бейли», – сказала Силия, окинув насмешливым взглядом швей. «Ада Кларк уже помолвлена?» – спросила Эмма Поллок. «Нет еще», – сказала миссис Миллисон, – «лишь полна надежд. Но она заставит его сделать предложение. У всех девушек в их семье настоящий талант выбирать себе мужей». Ее сестра Полина подцепила жениха с лучшей фермой во всей округе. «Полина красива, но голова у нее все еще забита нелепыми представлениями», – сказала миссис Милгрейв. «Иногда я думаю, что она никогда не поумнеет». «Поумнеет», – заверила Майра Морей. «Когда-нибудь у нее появятся собственные дети, и она наберется мудрости у них, как это было с вами и со мной. Где будут жить Лэм и Дороти?» – спросила миссис Мит. «О, Лэм купил ферму в Верхнем Глене, старая ферма Кэрри. Вы, наверное, знаете, та, где бедная миссис Кэрри убила своего мужа». «Убила мужа? О, я не говорю, что он не заслужил этого, но все сочли, что она зашла слишком далеко». «Да, крысиная трава в чай или в суп? Не помню. Все знали это, но ничего не предприняли. Силия, катушку, пожалуйста». «Неужели вы хотите сказать, миссис Миллисон, что ее так и не судили, и не наказали?» – ахнула миссис Кэмпбелл. «Ну, никому не хотелось навлекать на соседку такие неприятности. У Кэрри были влиятельная родня в Верхнем Глене. К тому же он просто довел ее до отчаяния». «Конечно, никто, как правило, не одобряет убийств, но если уж был человек, заслуживший быть убитым, то это Роджер Кэрри. Она уехала в Штаты и снова вышла замуж. Уже много лет, как она умерла. Второй муж пережил ее. Это все случилось, когда я была девушкой. Говорили, что призрак Роджера Кэрри ходит в тех местах». «Никто, конечно же, не верит в призраков в наш просвещенный век», – сказала миссис Бакстер. «Да, разве все мы не верим в призраков?» – возразила Тилли МакАлистер. «Призраки? Это очень интересно. Я сама знаю человека, которого преследовал призрак, смеявшийся над ним, вроде как глумился, чем ужасно злил того человека. Ножницы, пожалуйста, миссис МакДугал». В старом доме Труэксов на берегу много лет были призраки. Стуки и хлопки слышались по всему дому. «Очень таинственно», – сказала Кристина Крофорд. «У всех Труэксов были слабые желудки», – заметила миссис Бакстер. «Конечно, если вы не верите в призраков, так их уж и не может быть», – сердито сказала миссис МакАлистер. «Но моя сестра работала сиделкой в одном доме в Новой Шотландии. Так вот этот дом все время оглашали раскаты смеха». «Какой веселый призрак!» – улыбнулась Майра. «И я была бы не против». «Вероятно, это были совы», – сказала неумолимо скептическая миссис Бакстер. «Моя мать видела ангелов у своего смертного ложа», – вставила Агата Дрю с печальным и торжествующим видом. «Ангелы не призраки», – возразила миссис Бакстер. «Кстати, о матерях. Как себя чувствует брат твоей матери, Тилли?» – спросила миссис Чап. Иногда совсем плохо. Мы не знаем, чем это кончится. Это так нас задерживает в том, что касается нашего зимнего гардероба. Я хочу сказать, ну, я заявила моей сестре на днях, когда мы с ней это обсуждали, нам все же лучше шить черное платье, и тогда не имеет значения, что случится. Знаете, что Мариана сказала мне на днях? Она сказала: «Мамочка, я больше не буду просить Бога сделать мои волосы кудрявыми». Я просила его каждый вечер целую неделю, а он ничегошеньки не сделал. Я просила его об одном 20 лет, с горечью сказала миссис Дункан, которая еще ни разу не произнесла ни слова и не подняла темных глаз от одеяла. Она славилась как хорошая стёгольщица, вероятно, потому что никогда не отвлекалась от шитья и делала каждый стежок именно так, где его следовало сделать. Швеи ненадолго умолкли. Все не могли догадаться, о чем она просила, но это была не та тема, которую обсуждают за шитьем, и миссис Дункан больше ничего не сказала. «Это правда, что Мэй Флэг и Билли Картер разошлись, и что он теперь ухаживает за одной из дочек МакДугалов?» – спросила Марта Кроттерс после вежливой паузы. «Да, но никто не знает, что случилось. Это так печально, что иногда какой-нибудь пустяк может расстроить намечающийся брак», – сказала Кандейс Крофорд. «Взять хоть Дика Пратта и Лилиан МакАльстер. Он только начал делать ей предложение на пикнике, как у него носом пошла кровь. Ему пришлось пойти к ручью, а там он встретил незнакомую девушку, которая одолжила ему свой носовой платок. Он влюбился, и через 2 недели они поженились. А вы слышали, что случилось с большим Джимом МакАльстером в прошлую субботу в магазине Милта Купера?» – спросила миссис Миллисон, сочтя, что самое время перевести разговор на более веселую тему, чем призраки и разорванные помолвки. За лето он привык сидеть там, на железной печке, но в субботу вечером было холодно, и Милт развел огонь. Так что, когда большой Джим сел, он обжег свой... Миссис Миллисон не захотела сказать, что он обжег, и лишь молча похлопала эту часть своего тела. «Свой зад?» – сказал Уолтер, серьезно высунув голову из-за плеча. Он простодушно решил, что миссис Миллисон не может вспомнить нужное слово. Испуганное молчание воцарилось среди швей. Неужели Уолтер Блайт сидел там все время? Каждая перебирала в памяти рассказанные истории. Не была ли какая-то из них слишком неподходящей для детского слуха? Говорили, миссис Блайт очень следит за тем, что слышат ее дети, прежде чем их, парализованные ужасом языки, вновь пришли в движение. На крыльцо вышла Энн и пригласила всех к ужину. «Еще 10 минут, миссис Блайт, тогда у нас будут закончены оба одеяла», сказала Элизабет Кирк. Одеяла были закончены, их развернули, встряхнули, расправили, ими полюбовались. «Интересно, кто будет спать под ними?» – сказала Майра Морей. «Может быть, молодая мать будет прижимать к себе своего первенца под одним из них?» – отозвалась Энн. «Или маленькие дети уютно свернутся под ним в холодную ночь в прериях», – неожиданно добавила мисс Корнелия. «Или какому-нибудь страдающему ревматизмом старику станет теплее и легче благодаря им», – сказала миссис Мит. «Надеюсь, никто не умрет под ними», – проронила миссис Бакстер печально. «Знаете, что сказала Мариана перед тем, как я ушла сегодня из дома?» – сказала миссис Рис, когда они гуськом направлялись в столовую. Она сказала: «Мамочка, не забудь, ты должна съесть все, что положат тебе на тарелку». После чего все они сели и ели, и пили во славу Господа, так как хорошо потрудились в этот день, и было все же очень мало злого и дурного в большинстве из них. После ужина все разошлись по домам. Джейн Берр шла до деревни вместе с миссис Миллисон. Надо не забыть все блюда и приправы, какие были на столе. Я должна рассказать о них матери. Она давно не выходит из дома, так как прикована болезнью к постели. Но любит слушать мои рассказы. Этот стол доставил бы ей огромное наслаждение, печально говорила Джейн, не зная, что Сьюзан пересчитывает в это время ложки. «Выглядел он прямо как на журнальной картинке», – согласилась миссис Миллисон, вздыхая. «Я могу приготовить ужин не хуже, но я не могу убрать стол хоть с какой-то претензией на стиль. Что же до маленького Уолтера, с удовольствием отшлепала бы его зад, как он меня напугал!» «Ну и как? Я полагаю, Инглсайд завален загубленными репутациями», – усмехнулся доктор. «Я не шила», – сказала Энн, – «так что не слышала, о чем говорили. Вы никогда не слышите этого, душенька», – сказала мисс Корнелия, которая задержалась, чтобы помочь Сьюзан свернуть и перевязать бечевкой одеяло. «Когда вы шьете, они не дают волю языкам. Вы считаете, что вы не одобряете сплетен? Все зависит от того, какого они рода», – улыбнулась Энн. «Никто, право же, не сказал сегодня ничего особенно ужасного. Большинство тех, о ком говорили, уже умерли или им следовало умереть», – заметила мисс Корнелия, с усмешкой вспоминая историю о несостоявшихся похоронах Эбнера Кромвеля. Только миссис Миллисон зачем-то понадобилось вспоминать ту мрачную историю о муже Мадж Кэрри, якобы убитом ею. «Я все это хорошо помню. Не существовало никаких доказательств того, что это было делом рук Мадж. Кроме того, что кошка умерла, поев этого супа. Животное было больно еще за неделю до этого. Если хотите знать мое мнение, Роджер Кэрри умер от аппендицита. Хотя, конечно, в те времена люди и не знали, что у них есть аппендиксы. А я, право же, думаю... «Очень жаль, что они вообще узнали об этом», – заявила Сьюзан. «Ну, миссис докторша дорогая, все ложки на месте, и ничего не случилось со скатертью». «Мне пора домой», – сказала мисс Корнелия. «Я пришлю вам хороших свиных ребрышек на следующей неделе, когда маршал зарежет свинью». Уолтер с затуманенными грезой глазами опять сидел на ступеньках. Опустились сумерки. Откуда, думал он, опускаются они? Не разливает ли их по всему миру из фиолетового кушина какой-нибудь дух с крыльями, как у летучей мыши? Над горизонтом поднималась луна, и на ее фоне три согнутые ветрами старые пихты выглядели, как три худые, горбатые колдуньи, ковыляющие вверх по склону холма. «И что это там, в тени? Не маленький ли фавн с мохнатыми ушами, припавший к земле? Что, если открыть сейчас эту дверь в стене? Может быть, вступишь не в хорошо знакомый сад, но в какие-нибудь неведомые земли волшебного королевства, где заколдованные принцессы пробуждаются от 300-летнего сна?» Возможно, ему удалось бы найти нимфу Эхо и следовать за ней повсюду, как он давно об этом мечтал. Он не посмел бы заговорить. Что-то удивительное исчезнет, если кто-нибудь заговорит. «Дорогой», – сказала мама, выходя на крыльцо, – «тебе нельзя сидеть здесь так поздно. Становится холодно. Не забывай про свое горло». Произнесенные слова разрушили чары. Странный волшебный свет исчез. Лужайка по-прежнему была красивым местом, но уже не краем волшебства. Уолтер встал. «Мам, ты расскажешь мне, что случилось на похоронах Питера Кирка?» Энн на мгновение задумалась, потом содрогнулась. «Не сейчас, дорогой. Может быть, когда-нибудь». Глава 33. Энн одна в своей комнате. Гилберта вызвали к больному. Села у окна, чтобы на несколько минут слиться с нежностью ночи и насладиться волшебным очарованием своей, залитой лунным светом, комнаты. Как изменилась комната, стала вдруг не такой дружелюбной. В этом призрачном свете она кажется далекой, отстраненной, замкнувшейся в себе, и смотрит на тебя почти так, как на вторгшегося в нее чужака. Энн чувствовала себя немного уставшей после напряженного дня, а все вокруг теперь погрузилось в прекрасную тишину. Дети спали, в Инглсайд вернулись покой и порядок. В доме не было ни звука, кроме слабого и глухого ритмичного стука, доносившегося из кухни, где Сюзан замешивала тесто. Но в открытое окно вливались звуки ночи, каждый из которых Энн знала и любила. Воздух был неподвижен, и со стороны гавани доносился чей-то негромкий смех. В Глэне кто-то пел. Звучала навязчивая мелодия какой-то давно услышанной где-то песни. По воде тянулись серебристые дорожки лунного света. Но Инглсайд был укрыт мягкими тенями. Деревья шептали загадочные древности присловия, и сова ухала в долине радуг. «Какое это было счастливое лето!» – подумала Энн, а затем вспомнила с легкой грустью слова, что слышала когда-то от тетушки Китти из Верхнего Глена. «Ни одно лето никогда не приходит дважды». «Никогда. Придет другое лето, но дети будут чуть старше, и Рила пойдет в школу, и у меня не останется ни одного малыша», – подумала Энн печально. Джему уже исполнилось 12, и начались разговоры о вступительных экзаменах. И это Джем, который еще вчера был крошечным младенцем в доме мечты. И Уолтер так быстро вытянулся, а в это утро она слышала, как Нэн поддразнивала Ди, упоминая о каком-то мальчике в школе, и Ди действительно покраснела и резко вскинула свою рыжую головку. Что ж, такова жизнь, радость и боль, надежда и страх, и перемены, вечные перемены. И ничего нельзя с этим поделать, просто приходится позволить старому уйти и принять новое в свое сердце, научиться любить его и затем позволить ему уйти в свою очередь. Весна, как непрелестна она, должна уступить место лету, а лето исчезает в осени. Рождение, свадебный пир, смерть. Энн вдруг вспомнила о просьбе Уолтера рассказать ему, что случилось на похоронах Питера Кирка. Она не вспоминала о том дне много лет, она не забыла его, да и никто, кто присутствовал там. Она была уверена в этом, не забыл и никогда не забудет. И, сидя у окна в тусклом лунном свете, она вспомнила, как все это было. Стоял ноябрь, первый ноябрь, который они провели в Инглсайде, и только что миновала чудесная неделя золотой осени. Супруги Кирк жили в Моубрей-Нероузе, но посещали церковь Глэни, и Гилберт был их семейным доктором, так что и он, и Энн пошли на похороны. День, вспоминала она, выдался теплый, спокойный, жемчужно-серый. Все вокруг них было печальным, коричнево-лиловым пейзажем ноября, с пятнами золотого света тут и там, на холмах и склонах, куда падали лучи солнца, выглядывавшего в разрывы между облаками. Кирквинд стоял так близко к берегу, что дыхание соленого морского ветра ощущалось даже за окружавшими ферму мрачными густыми елями. Это был большой зажиточный дом, но Энн всегда думала, что его фронтон очень похож на длинное, узкое, злое лицо. Энн задержалась на аккуратно подстриженной, без цветов, лужайке, чтобы поговорить с группкой женщин. Все это были добрые, трудолюбивые души, для которых любые похороны становились довольно приятным развлечением. «Я забыла взять носовой платок», – огорченно сказала миссис Блейк. «Что я буду делать, когда заплачу?» «С чего тебе плакать?» – грубо спросила ее заловка, Камила Блейк. Камила терпеть не могла женщин, которые всегда готовы всплакнуть. «Питер Кирк тебе не родня. Да и не нравился он тебе никогда. Я считаю, что на похоронах надлежит плакать», – щепорным видом возразила миссис Блейк. «Надо высказать сочувствие, когда соседа провожают к месту его последнего упокоения. Если на похоронах Питера будут плакать только те, кому он нравился, Немного тут окажется мокрых слез», – сдержанно заметила миссис Рот. «Это правда, и зачем пытаться приукрасить ее? Он был злобный старый ханжа. Я знаю это, если никто больше не знает. Да кто же это входит в маленькую калитку? Неужто? Неужто Клара Уилсон?» «Она», – прошептала миссис Блейк недоверчиво. «Да, после смерти первой жены Питера она сказала ему, что придет в его дом только на его похороны, и сдержала слово», – заметила Камила Блейк. «Это сестра первой жены Питера», – объяснила она, обращаясь к Аде, которая с любопытством посмотрела на Клару Уилсон, когда та величественно прошествовала мимо них, даже не взглянув в их сторону. Ее глаза, похожие на дымчатые топазы, смотрели прямо вперед. Она была худенькая, с черными бровями на скорбном лице и черными волосами под одной из тех нелепых шляпок, какие тогда еще носили старые женщины. Что-то непонятное из перьев и стекляруса с коротенькой вуалькой, спускающейся на нос. Она ни на кого не взглянула и ни с кем не заговорила, пока ее длинная юбка из черной тафты не прошуршала по траве и вверх по ступенькам крыльца. «Вон и Джет Клинтон у двери надевает свою похоронную физиономию», – язвительно сказала Камила. «Он явно считает, что нам пора заходить в дом. Джет всегда хвастается тем, что у него на похоронах все идет по расписанию. Он все никак не мог простить Уинни Клоу за то, что она упала в обморок до молитвы. После это бы еще куда ни шло, но на этих похоронах вряд ли кто-то упадет в обморок. Оливия не из таких». «Джет Клинтон – лоубриджский гробовщик», – пояснила миссис Рис. «Почему они не взяли гробовщика из Глена?» «Кого? Картера Флега?» «Ну, дорогая моя, Питер и Картер всю жизнь были на ножах. Картер сам хотел жениться на Эми Уилсон. Ты же знаешь, очень многие хотели», – отозвалась Камила. Она была очень хорошенькая, с медно-рыжими волосами и черными, как угли, глазами. Хотя люди всегда считали, что из этих двух сестер красивее все же Клара. Странно, что она так и не вышла замуж. Вот, наконец, и священник, и преподобный мистер Оуэн из Лоубриджа с ним. Ну, конечно, он ведь кузен Оливии, хороший священник. Только в его молитвах слишком много. О, нам лучше войти, а то Джет совсем разволнуется». Проходя через гостиную к стульям, на которых рассиживались пришедшие на похороны, Энн на мгновение остановилась, чтобы взглянуть на покойного Питера Кирка. Он никогда не нравился ей. «Какое жестокое лицо!» – подумала она, когда впервые увидела его. «Красивое, да, но с холодными стальными глазами, под которыми уже появились мешки и узкий безжалостный рот скряги». Его знали как эгоистичного и надменного дельца, несмотря на его показную набожность, елейные речи и длинные молитвы. «Всегда чувствуют, какая он важная персона», – сказал кто-то о нем однажды. Однако в целом его уважали и смотрели на него с почтением. Он был так же надменен в смерти, как в жизни, и вид его странно длинных пальцев, сцепленных на неподвижной груди, заставил Энн затрепетать от ужаса. Она вдруг подумала о женском сердце, которое держали в этих пальцах, и бросила взгляд на Оливию Кирк, сидевшую напротив нее во вдовьем трауре. Оливия была высокой, белокурой, красивой женщиной с большими голубыми глазами. «Некрасивая женщина не для меня», – сказал Питер Кирк однажды. Ее лицо оставалось спокойным и бесстрастным. Не было видно следов слез. Но, впрочем, Рэндомы, а Оливия в девичестве была Рэндом, никогда не отличались эмоциональностью. Сидела она в приличествующей случаю позе, и самая опечаленная вдова в мире не могла бы носить более строгий траур. Воздух был тяжелым от запаха цветов, окружавших гроб, гроб Питера Кирка, который никогда не хотел знать, что они существуют. Его масонская ложа прислала венок, церковь – другой, ассоциация консерваторов – третий. Свой венок прислали школьные попечители и еще один сыроваренный трест. Его единственный, давно поссорившийся с ним сын, не прислал ничего, но все остальные кирки прислали огромный якорь из белых роз с надписью, сделанной поперек него алыми бутонами, обретшему гавань. И еще был букет кал от самой Оливии. Лицо Камилы Блейк судорожно передернулось, когда она увидела его, и Энн вспомнила, что слышала от нее однажды рассказ о том, как вскоре после своей второй свадьбы Питер вышвырнул в окно горшок с каллой, который его жена привезла с собой в его дом. Камила тогда случайно оказалась в Кирквинде и видела это собственными глазами. Он не собирался, так он сказал тогда, замусоривать свой дом сорной травой. Оливия, казалось, приняла это совершенно равнодушно, и в Кирквинде больше никогда не было кал. Возможно ли, что Оливия? Но, взглянув на невозмутимое лицо миссис Кирк, Энн отбросила подозрение. В конце концов, цветы обычно подбирает владелец похоронного бюро. Хор запел «Смерть, как узкое море, отделяет небесное царство от нашей земли». И Энн, перехватившая взгляд Камилы, поняла, что обе они думают об одном – достоин ли Питер Кирк небесного царства. Энн, казалось, она слышит слова Камилы: «Вообразите, если сумеете, Питера Кирка с арфой и в венце». Преподобный мистер Оуэн прочел главу из Библии и помолился со множеством «о» и страстных просьб о том, чтобы горюющим сердцам было даровано утешение. Священник из Глена произнес речь, которую многие нашли слишком уж хвалебной, даже признавая то, что он был обязан сказать что-то хорошее о покойном. Но как чувствовал каждый, называть Питера Кирка любящим отцом, нежным супругом, добрым соседом и ревностным христианином, значит неправильно употреблять все эти слова. Камила закрылась носовым платком не для того, чтобы проливать слезы, а Стивен Макдональд раз или два прочистил горло. Миссис Блейк, должно быть, позаимствовала у кого-то платок, так как теперь усердно плакала в него, но опущенные голубые глаза Оливии оставались сухими. Джет Клинтон вздохнул с облегчением. Все шло прекрасно. Еще один гимн, традиционная процессия желающих в последний раз взглянуть на останки, и еще одни удачные похороны будут прибавлены к его длинному списку. Но тут в дальнем углу комнаты произошло какое-то движение, и Клара Уилсон прошла через лабиринт стульев к столу позади гроба. Она обернулась и обвела взглядом собравшихся. Ее нелепая шляпка немного съехала на бок, и выскользнувший из тяжелого узла волос черный локон свисал с ее плеча. Но никто не подумал, что Клара Уилсон выглядит нелепо. Ее узкое бледное лицо пылало, ее тревожные печальные глаза горели огнем. Она была словно одержимая в эту минуту, горечь, как какая-то мучительная неизлечимая болезнь, казалось, завладела всем ее существом. «Вы слушали сплошную ложь. Вы, те, что пришли сюда отдать дань уважения или просто удовлетворить свое любопытство. Теперь я расскажу вам правду о Питере Кирке. Я не лицемерка. Я никогда не боялась его при жизни. И я не боюсь его теперь, когда он мертв. Никто никогда не осмелился сказать правду о нем ему в лицо. Но она будет сказана теперь, здесь, на его похоронах, где он был назван хорошим мужем и добрым соседом. Хорош муж. Он женился на моей сестре, Эмми, на моей красавице-сестре Эмми. Вы все знаете, какой милой и прелестной она была. Он сделал ее жизнь сплошным страданием. Он мучил и унижал ее. Ему нравилось делать это. О, да, он ходил в церковь каждую неделю и читал длинные молитвы и платил свои долги. Но он был тиран и мучитель. И его собственный пес убегал, когда слышал, что он приближается. Я предупреждала Эми. Ты пожалеешь, что вышла за него. Я помогала ей шить подвенечное платье. О, я охотнее шила бы ей саван. Она тогда была в восторге от него, бедняжка, но не пробыла его женой и недели, как узнала, что он собой представляет. Его мать была рабыней, и он ожидал, что такой же рабыней будет и его жена. «В моем доме не будет споров», — сказал он ей. У нее не было силы воли, чтобы спорить. Ее дух был сломлен. «О, я знаю, через что она прошла. Моя бедная, дорогая красавица, он не давал ей осуществить ни одного ее желания. Она не могла даже сажать цветы или завести котенка. Когда я подарила ей котенка, он его утопил. Он требовал от нее отчета о каждом потраченном ею центе. Вы когда-нибудь видели ее в приличном платье с тех пор, как она вышла замуж?» Он отчитывал ее, если она надевала свою лучшую шляпку, когда мог пойти дождь. Да никакой дождь не мог испортить те шляпки, которые имела она. Бедная душа! Она так любившая красивую одежду. И он всегда с презрением отзывался о ее родне. Он никогда в жизни не смеялся. Хоть кто-нибудь из вас слышал, чтобы он смеялся по-настоящему? Он улыбался. О, да, он всегда улыбался, спокойно и мило, когда говорил или делал самые гадкие вещи. Он улыбался, когда говорил ей, после того, как ее младенец родился мертвым, что ей лучше самой умереть, раз она не может родить ничего, кроме дохлятины. Она умерла после 10 лет такой жизни, и я была рада, что она освободилась от него. Я сказала ему тогда, что приду в его дом только на его похороны. Некоторые из вас слышали меня тогда. Я сдержала слово и теперь пришла и сказала правду о нем. Это все правда. Вы знаете это. Она яростно указала на Стивена Макдональда. Вы знаете это. Ни один мускул не дрогнул в лице Оливии Кирк. Вы знаете это. Бедный священник почувствовал себя так, словно этот обличающий перст проткнул его насквозь. Я плакала на свадьбе Питера Кирка, но сказала ему, что буду смеяться на его похоронах, и я собираюсь сделать это. Она стремительно шагнула вперед и склонилась над гробом. Обиды, что терзали ее столько лет, были отомщены. Она, наконец, дала выход своей ненависти. Все ее тело трепетало торжеством и удовлетворением, когда она вглядывалась в холодное, спокойное лицо мертвеца. Все ожидали взрыва мстительного хохота. Его не последовало. Гневное лицо Клары Уилсон вдруг изменилось, исказилось, сморщилось, как у ребенка. Клара плакала. Слезы струились по ее морщинистым щекам, когда она повернулась, чтобы покинуть комнату. Но Оливия Кирк поднялась, встала перед ней и положила руку ей на плечо. Несколько мгновений обе женщины смотрели друг на друга. Воцарившееся в комнате молчание казалось присутствием какой-то высшей силы. «Благодарю вас, Клара Уилсон», — сказала Оливия Кирк. Ее лицо оставалось все так же непроницаемо, но в словах, произнесенных спокойным, ровным голосом, был скрытый смысл, заставивший Энн содрогнуться. Она чувствовала себя так, словно бездна вдруг разверзлась перед ее глазами. Клара Уилсон, возможно, ненавидела Питера Кирка, живого и мертвого, но Энн знала, что эта ненависть ничто в сравнении с ненавистью Оливии Кирк. Плачущая Клара покинула дом. Пройдя мимо взбешенного Джеда, которому предстояло теперь как-то завершить эти испорченные похороны, священник, намеревавшийся объявить последний гимн, спасен в объятиях Иисуса, передумал и лишь произнес робкое благословение. Джет не объявил, как обычно, что друзья и родные могут в последний раз взглянуть на останки. Он чувствовал, что единственным уместным действием будет немедленно закрыть крышку гроба и отвезти Питера Кирка на кладбище. Как можно скорее. Энн глубоко вздохнула, спускаясь по ступенькам крыльца. Как хорошо было на холодном, свежем воздухе после душной, пропитанной запахом цветов комнаты, где ожесточение двух женщин было и их мукой. День становился все более холодным и серым. Кучки людей тут и там обсуждали случившееся приглушенными голосами. В отдалении все еще было видно Клару Уилсон. Она пересекала покрытое сухими стеблями трав пастбище на пути домой. «Да видно ли такое?» – ошеломленно покачал головой мистер Нельсон. «Ужасно! Ужасно!» – твердил староста Бакстер. «Почему никто из нас не остановил ее?» – спросил Генри Рис. «Потому что все вы хотели услышать, что она скажет», – заявила Камила. «Это было неприлично», – сказал дядюшка Сэнди МакДугал. Он нашел слово, которое нравилось ему, и с удовольствием повторил его. «Неприлично. Похороны прежде всего должны быть приличными».